Клочок этот нашелся, и из него видно, что случившееся было передано иностранцам, а вслед за ним и Лапшиным, поразительно точно, за исключением одной единственной детали. Перед тем, как заснуть и увидеть во сне окончательный вариант таблицы элементов, Менделеев работал без отдыха не трое суток, а часов 7 или 8. Таблица приснилась ему не ночью, а днем, когда он прилег отдохнуть. После этого он еще успел внести поправки в таблицу и отправить в университетскую типографию, которая работала, конечно, не допоздна. Мы не знаем, кто из рассказчиков почувствовал, что 3 дня и 3 ночи звучат чересчур былинно. Но неспроста Лапшин находит нужным подчеркнуть, что Менделеев обладал совершенно исключительной работоспособностью, причем он мог 2-3 суток не спать и не отрываться от работы, как это было в вышеприведенном случае. Но зато он мог спать подряд богатырским сном сутки. То ли Лапшин высказал сомнение насчет 3 дней, и иностранцев поспешил рассеять его, то ли он сделал это, не дожидаясь вопросов Лапшина. В конце концов, это не важно. Важно, что иностранцев не забыл главного, как не забыл, конечно, и Штелин, которому вообще-то нечего было особенно забывать или перепутывать. Настолько история с вещим сном была жива и драматична. Но, может быть, эта история не что иное, как редчайшее, случающееся раз в 100 лет совпадение, в котором обе формы нашего бытия связаны не прямой информационной связью, но связью косвенной, когда воображение и память рисуют сновидцу то, что при определенных обстоятельствах может произойти с человеком, о котором он думает часто и с беспокойством, усиливающимися от долгой разлуки. И вот по воле случая и тех же обстоятельств действительно происходит. Сверхъестественно? Нет. Почему не кажется нам сверхъестественным сон, в котором человек видит с необыкновенной отчетливостью таблицу, где все химические элементы, а было их тогда открыто около 70, расставлены как нужно? И наоборот, кажется бесспорно сверхъестественной, нуждающейся в особых оправданиях, способность 3 дня и 3 ночи не смыкать глаз, сохраняя при этом ясность ума. Почему мы с неизменным сомнением относимся к совпадениям, которых каждый человек, покопавшись в своей памяти, может насчитать с десяток, и притом самых невероятных? Вот еще одна история, тоже про вещий сон об отце. Сон приснился скульптору Шадру. «Мы жили тогда в Риме», — вспоминала жена скульптора Татьяна Владимировна. «Ночью Иван Дмитриевич разбудил меня. Я видел плохой сон. Будто сломался крест, что отец подарил. Должно быть, отец умер». Через несколько дней консульство переслало Шадру письмо из дома, извещающее о смерти отца. Стоит ли доказывать, что во всем этом нет никакой мистики? Последнее письмо отца к Шадру содержало такую фразу: «Страшно я о вас тоскую, должно быть, перед смертью». Эта фраза и связанные с нею печальные и тревожные мысли находились у Шадра в бессознательной памяти и выплыли символически в виде сломанного креста. Символ был не настолько сложен, чтобы сознание не разгадало его. Сон Шадра той же природы, что и сон Ломоносова, и, кстати, пушкинской Марии Гавриловны. Дневные заботы и волнения продолжают свое движение и во сне, иногда трансформируясь в символические образы, а иногда, представая перед взором спящего, без всякой символики, как было со сном Ломоносова. Ломоносов, как и Шадр, думал об отце и тревожился о нем. В истории с его сном нас поражает удивительное совпадение всех обстоятельств. Но если вы еще не вспомнили поразительных совпадений в собственной жизни, вспомните классику, пьесы Шекспира, романы Диккенса, Толстого, Достоевского. Сколько там совпадений! Самый свежий пример — доктор Живаго Пастернака. Он весь построен на совпадениях, самых, казалось бы, неправдоподобных, даже искусственных. И как это ни парадоксально, именно благодаря им события в нем текут необычайно естественно, ибо они — неотъемлемый элемент жизни, которого мы не замечаем, но о котором отлично знает художник.